Глава 8. День до боев. Кулачным мордобоем Удина называли великое событие, проходящее на землях Стархса раз в несколько десятилетий. Для участия в нем сотни крупных рабовладельцев и работорговцев съезжались в Удин со всех уголков континента, привозя с собой своих сильнейших бойцов для сражений в ошейниках. И так уж совпало, что время проведения очередного кулачного мордобоя пришлось именно на этот год. Год, когда Старкс, кулак грома, наконец собирался начать прорыв на следующую ступень. Он намеревался стать небесным монархом. Именно так называлась последняя ступень истинного мастерства, после которой воин мог перейти на божественный уровень. И хотя могло показаться, что после становления небесным монархом большая часть пути к божественности пройдена, но на самом деле это было не так. Ибо каждый шаг, каждый уровень последней ступени истинного мастерства требовал колоссальных усилий, таланта и ресурсов. Это уже не говоря о финальном прорыве к божественности, даже начать который было дано далеко не всем гениям. Собственно, практически невозможность превзойти ступень небесного монарха подтверждал тот факт, что за всю известную историю континента ни у одной из рас не родилось такого воина, который достиг бы даже пиковой стадии этой ступени. Даже больше, в течение всей нынешней системной эпохи ни в Некриме, ни в тысячах других соседних срединных миров Айкумены не появилось ни одного существа, обретшего божественный статус. Из-за этого очень многие думали, что такого уровня и вовсе не существует. Вот почему в срединных мирах, в том числе и в Некриме, ступень небесного монарха считалась вершиной боевых искусств. Подобные воины становились вершителями судеб, поскольку те, кто смог бы им противостоять, исчислялись единицами. Лишь гении среди гениев смогли достигнуть этой ступени, из-за чего на континенте насчитывалось всего 6 небесных монархов. И Старк собирался стать 7-м. К этому моменту он готовился последние 3 столетия. А когда 17 лет назад понял, что стоит уже почти на пороге завершения укрепления души для прорыва, то сразу же стал наращивать свои силы. Старкс понимал, что его прорыв сильно пошатнет устоявшийся на континенте баланс сил. Многие будут против этого, и кто-то, вероятно, даже попытается помешать ему перейти на следующую ступень. Вот почему в последнее десятилетие он стал налаживать все больше связей с могущественными организациями, нанимать еще больше истинных мастеров, а также покупать различные боевые и защитные артефакты королевского ранга и выше. Скрыться же и провести прорыв незаметно Старкс не мог. И на то было несколько причин. Во-первых, переход на ступень небесного монарха сам по себе крайне заметен в энергетическом плане. Во-вторых, подобный прорыв займет у него не менее 2 лет, так что где бы он ни спрятался, благодаря большим выбросам энергии и множеству свободного времени, когда Старкс не мог бы дать отпор, до него все равно добрались бы недоброжелатели. Ну и кроме этого, за личностью наподобие правителя миниатюрного государства не могла не вестись постоянная слежка. Поэтому, как только прорыв начнется, сильные мира сего сразу об этом узнают. Таким образом, Старкс решил провести прорыв в самом безопасном для себя месте – в собственном городе. И именно поэтому вместе с рабовладельцами в Уйдин уже прибывали десятки могущественных мастеров, нанятых Старксом и его людьми. Так что этот кулачный мордобой обещал быть масштабнее предыдущих. Закончив медитацию, сильно вспотевший Кай вышел из специальной комнаты с высокой концентрацией энергии, вслед за чем ошейник снова активировался, подавив 75% силы парня. Поморщившись, тот направился в купальню. Конечно, при помощи энергии можно было запросто очистить и тело, и одежду, однако расслабиться в горячей воде Кай совсем был не против. Особенно сейчас, когда он завершил длительную медитацию по созерцанию концепции инь. «Господин Арнхард», — обратился к нему личный раб, — «вас ждут». «Я уже знаю», — кивнул парень, даже не взглянув на слугу. «Скажи, что я буду через 15 минут». «Как прикажете». Спустившись на первый этаж большого особняка, Кай вошел в просторную ванную комнату. Прикоснувшись к специальному артефакту, встроенному в стену, он активировал его энергией. В тот же момент из замаскированных труб, встроенных в статуи различных мифических морских животных, в купальню быстро полилась вода. А поскольку ее температура была заранее настроена в артефакте, который являлся частью огромного массива, накрывающего весь особняк, то о комфорте Кай не волновался. Отправив всю одежду в пространственное кольцо, он медленно опустился в горячую воду. Расслабившись, Кай прикрыл глаза, вызвав системное меню, а точнее, список последних системных сообщений. Внимание! Ваше понимание концепции инь достигло пиковой стадии 2-го слоя. Кай улыбнулся. 3 недели назад ему пришлось сразиться с Дарганом по имени Урус, которого подкупили, чтобы убить мечника и пару его знакомых. И хотя никто не думал, что смертный сможет повредить зверя-человека, так оно и случилось. После окончания поединка Кай уже собирался вернуться к Шаксу и Глефусу, как вдруг на арене появился смотритель бойцовских ям Лекс. Священный лорд забрал Кая с собой, буквально утащив здание администрации сектора. После этого эльф, не желая возиться с переподчинением мошенника, запросто сломал его, надев на Кая новый, который до этого принадлежал Урусу. Таким образом, Кай стал рабом 1-го уровня. Но это было еще не все. Как оказалось, по правилам ям, если бойцы сражались друг с другом насмерть, то победитель получал все имущество проигравшего, а также его статус, если тот был более высоким. И хотя Кай не относился к бойцам ям, а был всего лишь рабом сектора глубин, Лекс все равно решил применить это правило. В итоге мечник получил все, что некогда принадлежало Урусу, который копил свое состояние целых 7 лет, пока был в 20-ке сильнейших гладиаторов. А имущество у, казалось бы, раба оказалось немало. Чего только стоил роскошный особняк на окраине центра, которому было приписано более 100 рабов. Урус явно не экономил денег на комфорте. Собственно, после этого Лекс сказал Каю следующее. «Исцели свое тело», — указал он на рану, — «и тренируйся. Скоро ты будешь участвовать в кулачном мордобое. У меня большие надежды». А затем Кая отправили в его особняк, где он и провел последние 3 недели. Здесь он занимался 3 вещами. Созерцал инь, исследуя остатки темного тумана в сосредоточии, лечился, пользуясь ресурсами Уруса, и тренировался, полагаясь на знания Рунтана о бое без оружия. Но если в последних 2 задачах Кай не мог сильно продвинуться всего за 3 недели, то дела с концепцией инь обстояли намного лучше. Парню понадобилось всего 8 глубоких медитаций, каждая из которых длилась не более суток, чтобы достигнуть аж пикового понимания 2-го слоя. Увы, этого все еще не хватало, чтобы вытянуть инь демона из раны при помощи сосредоточия. Понежившись в горячей воде около 10 минут, Кай вылез, осушив свое тело при помощи энергии. Подозвав служанку, которая все это время незаметно находилась рядом, он приказал ей сменить бинты на его груди. Ранее мечнику приходилось ходить в бинтах, которые на него наложила лекарь-великанша, когда Кай только попал в сектор глубин. Они были смазаны особой мазью, которая способствовала сдержанию тьмы, засевшей в ране парня. Впрочем, эффект мази выглядел крайне слабо в сравнении с инь-демона. Однако снимать повязки мечник не спешил, поскольку рана сама по себе выглядела отвратительно, и к тому же из нее постоянно сочилась мерзкая черная жидкость, которая успешно поглощали бинты. Но когда Кай получил имущество Уруса, то среди различных запасов Даргана он смог найти несколько рулонов алхимического живительного бинта золотого ранга, эффект которого был на порядок выше, чем у его повязки. Единственным минусом этого материала являлось то, что его требовалось менять каждые 3 дня. Однако, учитывая, что новый бинт действительно ускорял заживление раны, Кай был не против. Когда рабыня сменила повязку, Кай призвал из кольца дорогой белоснежный халат. Надев его на голое тело и обувшись в стоящие неподалеку тапочки, парень отправился на террасу. Там его уже ждали. На улице стоял поздний вечер. Солнце уже давно зашло, позволив небу украситься мириадами звезд. И хотя даже в это время суток Удин оставался все таким же шумным городом, здесь, на окраине центра, было довольно спокойно. Пройдя сквозь сад, Кай добрался до нужного места. «Давно не виделись, дружище!» – воскликнул Шакс, отсалютовав Каю наполовину пустой бутылкой очень дорогого алкоголя, естественно, взятой из запасов покойного Уруса. «Кай!» – коротко произнес Глефус, кивнув в знак приветствия. «Действительно, давно!» – согласился парень, подойдя ближе. «Где вы были последние 2 недели?» «Ты не поверишь!» – сделав затяжной глоток, сказал лучник. «Мы только к тебе собирались, как вдруг из ниоткуда появился какой-то хмырь! Его вроде Теорном зовут. Надзиратель, по-моему. Так вот, он привел нас к себе на арену, где уже находились все первые 2 сотни бойцов, не считая вашей 20-ки. Ну и затем он пообещал устроить нам адскую тренировку. И знаешь что?» Снова приложился к алкоголю Шакс. «Этот хрен действительно сдержал свое слово. Ублюдок сказал, что готовит нас к кулачному мордобою. Но, как по мне, он просто убить нас пытался. Урод! Собственно, вроде бы 2 из всей толпы все-таки умерли, не выдержав нагрузки. Дерьмо! Никогда не забуду, как у меня вчера тело болело. Казалось, будто меня скалой раздавили. И что они нам только дали, чтобы убрать эту боль?» «Ты преувеличиваешь», – произнес великан в привычной спокойной манере, словно это говорил камень, а не живой воин. «Многие тренировки были полезны, особенно те, что относятся к техникам безоружного боя». «Фу!» – поморщился Шакс в ответ, сделав очередной глоток. «Какой-то ты сегодня слишком говорливый, здоровяк!» 3 недели назад, когда Кая уволок Лекс, парень в последний момент сказал, что не будет сражаться, если Смотритель не возьмет с собой Шакса и Глефуса. Все-таки, если бы они остались с Диглом, то быстро бы умерли в глубине, поскольку на самом деле не являлись устойчивыми, ибо от Инь их защищал именно Кай. В тот момент мечник ожидал от эльфа какой-нибудь агрессивной реакции, но Лекс просто спокойно согласился. Таким образом, оба знакомых Кая тоже стали бойцами Ям. Слуги Смотрителя быстро перекупили их. После этого Шакса и Глефуса ждала квалификация. Им требовалось провести по 10 боев против других рабов, коих было всего около 1000. После каждого боя определялся рейтинг новых бойцов, который повышался с каждой победой и, соответственно, понижался при поражениях. А от самого рейтинга зависела сила противника. В итоге первые 5 дней после перехода в статус рабов сектора Ям Глефус и Шакс занимались сражениями, повышая свой статус и попутно развлекая зрителей. И хотя им двоим ранее никогда не приходилось биться в ошейниках, парни все же были гениями, так что побеждали в каждом бою. В конце концов Глефус достиг 46-го места, а Шакс – 51-го. Конечно, они могли продолжить и дальше расти, поскольку любой боец был обязан проводить как минимум 1 бой в неделю, но решили взять отдых и отправиться к Каю. Увы, рабами 1-го уровня, которые могли свободно перемещаться по городу и владеть имуществом, становились только те бойцы, которые находились в 1-й 20-ке рейтинга. Таким образом, Глефусу и Шаксу пришлось бы остаться в секторе Ям, если бы Кай не поручился за них и не заплатил специальному работнику небольшую сумму. И так как это дозволялось правилами, товарищи Мечника смогли привести к нему в особняк. Выкупить же Шакса и Глефуса в свои рабы Кай не мог, поскольку бойцам запрещалось владеть другими бойцами. Все они были имуществом Лекса. Конечно, во всей этой истории имелся и тот, кого не устраивал подобный расклад. Алекс. Помощник надзирательницы был очень зол, когда узнал, что всех троих новых устойчивых забрал себе смотритель бойцовских ям. Вот только ничего сделать с этим эльф не мог. Что Кая, что его товарищи выкупили честно, при этом по максимальной цене за устойчивого. К тому же Лекс обладал привилегией принудительного выкупа рабов, поскольку его сектор являлся вторым по прибыльности среди всех. Первым был сектор темной алхимии, третьим – шахта лазурных кристаллов. И лишь на четвертой позиции находились глубины. Изумрудная вода хоть и была одним из самых дорогих ресурсов континента, но в промышленных масштабах ее добывалось не так уж и много. Вдобавок стоило учитывать, что большую часть этой жидкости выкупали именно алхимики Удина, которые создавали из нее уже зелья, эликсиры и настои, которые, конечно же, стоили гораздо дороже первоначального материала. А ведь алхимики продавали не только это. Пожаловаться же кому-то Алекс тоже не мог. Надзирательница Калия все еще не вернулась в город, а смотритель глубин Гинкс вообще никого не хотел видеть после недавнего инцидента с изумрудной водой. «Господин Арнхард», — обратилась к Каю симпатичная девушка Дарган, которая еще 3 недели назад была рабыней Уруса. «Мы сегодня будем проводить сеанс?» «Думаю, да. Жди в моих покоях», — спокойно ответил мечник. «Как прикажете», — поклонилась она. «Дружище!» — произнес улыбающийся Шакс, глядя на уходящую к особняку фигуристую красавицу. «А как же воинский аскетизм?» — хмыкнув, Кай ответил. «Это говорит мне тот, у кого на плато Поднебесье осталась куча наложниц?» «Да быть такого не может! Это все наглые враки! Слухи подлых завистников!» Широко улыбаясь, в привычной манере ответил Шакс. «Ага, конечно!» – закивал мечник, наливая себе вина. «У этой рабыни довольно необычная линия крови, которая ускоряет восстановление ее партнеров. И мне это сейчас очень нужно, так что используй все способы!» – пожал он плечами. «Но похоже, что ты не успеешь!» — кивнул лучник на выглядывающие из-под халата Кая бинты, попутно забирая у него бутылку. «Да, но что мог, я залечил». «Я думаю, пора поговорить про наши планы», — вмешался Глефус. «Согласен!» — кивнул Шакс, отпив еще вина. «План прост», — усмехнувшись, сказал Кай. «Раз мы все хотим выбраться отсюда, то нам просто нужно занять призовые места на турнире». «Победителям дадут свободу?» – поинтересовался слегка удивленный великан. «Именно. Я многого не знаю про этот кулачный мордобой, но из того, что слышал, складывается очень интересная картина. Вошедшие в первую десятку, а точнее 9 из них, получат выбор. Свобода или 10 000 лазурных кристаллов». «И кто же согласится на второй вариант?» – удивился Шакс. «Например, те, кто сам продался в рабство на время. Таких немало. Здесь они зарабатывают для себя и для семьи, и деньги для них явно не лишние. К тому же среди сильнейших бойцов хватает тех, кого жизнь раба полностью устраивает, и развиваться дальше они не стремятся. Вот, смотри, например, какой у Уруса был особняк. Чем не хорошая жизнь?» Ясно. Ты сказал, 9 получат выбор, а еще один?» Подметил Глефус. Кай кивнул, а затем ответил. «Тот, кто займет первое место, сможет попросить что угодно у самого Старкса. Естественно, в разумных пределах. А кроме того, владелец этого раба тоже получит такое право. Вот почему так много рабовладельцев приехало в Удийн. Все хотят, чтобы их раб победил. Выходит, конкурентов у нас будет немало. Только бойцов ям 200 штук, а еще и чужие рабы. Впрочем, плевать, прорвемся! Воскликнул Шакс, а затем допил остатки вина. Значит, уже завтра, констатировал Глефус. Ага, завтра, подтвердил Кай. Близилось начало крупнейшего кулачного мордобоя за последние века.